Упадышевский опять сам отвел меня в учебные комнаты, и я попал опять в тот же класс чистописания и потом в класс к священнику. 2 часа слушал я, как сказывали мои товарищи свои уроки из катехизиса и священной истории, как священник задавал новый урок и что-то много толковал и объяснял. Но я не только в этот раз, но и во все время пребывания моего в гимназии не понимал его толкований. Своих уроков на этот раз я не знал. Священник был предупрежден о моем болезненном состоянии. И хотя он был человек весьма неснисходительный и строгий, но ограничился одним выговором и велел приготовить уроки к следующему разу. После обеда, чтобы я не оставался праздным и не предался грустным мыслям, Упадышевский поручил одному из старших воспитанников, Илье Живанову, хорошо рисовавшему, занять меня рисованием, к чему в детстве я имел большую склонность. Я сам слышал, как этот добрейший старик просил Живанова сделать ему большое одолжение, которого он никогда не забудет. Заняться рисованием с бедным мальчиком, который очень тоскует по матери. И Живанов занимался со мной. Но учение не только в этот раз, но и впоследствии не пошло мне впрок. Рисование кружков, бровей, носов, глаз и губ навсегда отвратило меня от рисования. После же вечерних классов все тот же благодетельный гений мой Василий Петрович Упадышевский заставил меня твердить уроки возле себя. И, видя, что я сам не понимаю, что твержу, начинал со мной разговаривать о моей деревенской жизни, об моем отце и матери, и даже позволял немного поплакать. Я не знаю, как пошла бы моя жизнь дальше, но тут внезапно все переменилось. На третий день во время обеда Евсеич подал мне записочку от матери, которая писала ко мне, что она стосковалась, не простившись со мной как следует, и что она, отъехав 90 верст, воротилась назад, чтобы еще раз взглянуть на меня хотя одну минуту. Я никак не могу объяснить себе, отчего в первую минуту я не почувствовал той великой радости, которую, казалось бы, должно было мне почувствовать. Я будто испугался, будто не поверил, будто грезил во сне. Упадышевский также получил записку. Мать просила отпустить меня с 6 до 9 часов вечера, а если нельзя, то хотела приехать сама. К этому прибавляла она, что пробудет в Казани только до утра. Упадышевский приказал мне написать, чтобы Марья Николаевна не беспокоилась и сама не приезжала, что он отпустит меня с дядькой, может быть, ранее 6 часов, потому что на последние часы учитель по болезни, вероятно, не придет, и что я могу остаться у ней до 7 часов утра. Я писал эти слова и решительно думал, что вижу сон. Евсеич побежал с моим письмом. Часа через полтора он воротился с такой радостной запиской, с такой горячей благодарностью Упадышевскому, что старик прослезился, прочитав письмецо моей матери. Евсеич рассказал нам, что барыня воротилась одна из села Алексеевска в 90 верстах от Казани по почтовому тракту, что барин остался там с барышней, которая нездоровая, что мать моя прискакала на почтовых в легкой ямской повозке с одной горничной и одним человеком. Я как будто начал приходить в себя, начал верить своему благополучию и вскоре так поверил, что последний час ожидания был для меня невыносимой пыткой. Учитель точно уведомил, что не будет, и в 4 часа 5 минут я сел с моим дядькой в извозчичьи сани, уже не помня себя от неописанной радости. Мать моя остановилась, у кого не помню, на Проломной улице, только это был не постоялый двор. Вбежав в комнату, я издали увидел, что мать моя, бледная и худая, сидит в теплом салопе у затопленного камина, потому что комната была очень холодна. Эта минута свидания была такова, что невозможно дать о ней понятие. Подобного чувства счастья я не испытывал уже во всю мою жизнь. Несколько минут мы ничего не говорили, только плакали и радовались. Но это продолжалось недолго. Скоро мысль о близкой разлуке отогнала все другие мысли и чувства и болезненно сжала мое сердце. С горькими слезами рассказал я матери все происходившее со мной со времени внезапного ее отъезда. Я испугался, какое действие произвел мой рассказ. Как обвиняла себя и как раскаивалась бедная мать моя, что согласилась обмануть меня и уехать, не простясь. Потом она рассказала мне про себя. Она не помнила, как выехала из Казани, потому что ей сделалось дурно, когда ее усадили в повозку. По мере удаления от города с каждым часом становилось ей тошнее. Скоро овладела ей мысль воротиться назад, но убеждения отца и собственный рассудок удерживали на некоторое время стремление материнской любви. Наконец, она была не в состоянии противиться своим чувствам и воротилась одна, потому что побоялась растрясти мою сестру и без того нездоровую. Мой отец и сестра должны были дожидаться ее в Алексеевском. Для сестры моей даже нужен был отдых. Целый вечер, большую половину ночи провели мы в разговорах и слезах. Но как всему есть мера, то и мы, можно сказать, присытились слезами и заснули. Я помню, что несколько раз вздрагивал во сне и начинал рыдать. Но мать обнимала меня, клала мою голову к себе на грудь, и я снова засыпал. В 6 часов нас разбудили. Мы были спокойнее и бодрее. Мать дала мне обещание, что по первому летнему пути она приедет в Казань и проживет до окончания экзамена. А после гимназического акта, который всегда бывал в первых числах июля, увезет меня на вакацию в деревню, где я проживу до половины августа. Отрадное чувство наполнило мое сердце. Мы простились довольно спокойно. В 7 часов мать моя села в свою имбскую кибитку, а я с Евсеичем в извозчичьи сани. И мы в одно время съехали со двора. Повозка поехала направо к заставе, а я налево в гимназию. Скоро мы свернули с улицы в переулок, и кибитка исчезла из моих глаз. Сердце у меня оторвалось, как говорится, грусть залегла в душе, но голова не была смущена. Я понимал ясно, что вокруг меня происходило и что ожидает впереди. Огромное белое здание гимназии с ярко-зеленой крышей и куполом, стоящее на горе, сейчас бросилось мне в глаза и поразило меня, как будто я его никогда не видывал. Оно показалось мне страшным, очарованным замком, о которых я читывал в книжках, тюрьмою, где я буду колодником. Огромная дверь на высоком крыльце между колоннами, которую распахнул старый инвалид и которая, казалось, проглотила меня. Две широкие высокие лестницы, ведущие во второй и третий этаж из синей, освещаемые верхним куполом. Крик и гул смешанных голосов, встретивших меня издали, вылетавшие из всех классов, потому что учителя еще не пришли. Все это я увидел, услышал и понял в первый раз. Несмотря на то, что я жил в гимназии уже более недели, я не замечал ее. Только теперь почувствовал я себя казенным воспитанником казенного учебного заведения. Целый день я удивлялся всему, как будто новому, невиданному. И, боже мой, как все показалось мне противно. Вставание по звонку задолго до света при потухших и потухающих ночниках и сальных свечах, наполнявших воздух нестерпимой вонью, холод в комнатах, отчего вставать еще неприятнее бедному дитяти, кое-как согревшемуся под байковым одеялом, общественное умывание из медных рукомойников, около которых всегда бывают ссоры и драка, ходьба фрунтом на молитву, к завтраку, в классы, к обеду и так далее. Завтрак, который состоял в скоромные дни из стакана молока пополам с водой и булки, а в постные дни из стакана сбитня с булкой. В таком же роде обед из 3 блюд и ужин из 2. Чем все это должно было казаться изнеженному, избалованному мальчику, которого мать воспитывала с роскошью, как будто от большого состояния? Но всего более приводили меня в отчаяние товарищи. Старшие возрастом и ученики средних классов не обращали на меня внимания. А мальчики одних лет со мной и даже моложе, находившиеся в низшем классе, по большей части были нестерпимые шалуны и озорники. С остальными я имел так мало сходного, общего в наших понятиях, интересах и нравах, что не мог с ними сблизиться и посреди многочисленного общества оставался уединенным. Все были здоровы, довольны, нестерпимо веселы. Так что я не встречал ни одного сколько-нибудь печального или задумчивого мальчика, который мог бы принять участие в моей постоянной грусти. Я смело бросился бы к нему на шею и поделился бы моим внутренним состоянием. Что это за чудо, думал я, верно, у этих детей нет ни отца, ни матери, ни братьев, ни сестер, ни дому, ни саду в деревне. И начинал сожалеть о них. Но скоро удостоверился, что почти у всех были отцы и матери, и семейства, а у иных и дома, и сады в деревне. Но только недоставало того чувства горячей привязанности к семейству и дому, которым было преисполнено мое сердце. Само собой разумеется, что я как нелюдим, как неженка-недотрога, как матушкин сынок, который все хнычет по маменьке, сейчас сделался предметом насмешек своих товарищей. От этого не могли оградить меня ни власть, ни нравственное влияние Василия Петровича Подышевского, который не переставал и днем, и ночью наблюдать за мной. Он сам запретил мне жаловаться на обиды товарищей, хорошо зная, как ненавидит в училищах ябедников, клеймя этим именем всякого, кто пожалуется начальству на оскорбление товарищей. Он поставил мою кровать между кроватями Кондарева и Мареева, которые были гораздо старше меня и оба считались самыми степенными и в то же время неуступчивыми учениками. Он поручил меня под их защиту, и по их милости никто из шалунов не смел подходить к моей постели. Надобно заметить, что тогда не было у нас рекреационных залов, и что казенные воспитанники и пансионеры, все время свободные от учения, проводили в спальнях. С самых первых дней после окончательной разлуки с матерью я принялся жаром за учение. Я упросил моих учителей, все через Подышевского, чтобы мне задавали не по одному, а по два и по три урока для того, чтобы догнать старших учеников и не сидеть на одной лавке с новенькими. Способность понимания и память были у нас сильно развиты. Через месяц я не только перегнал и оставил позади новеньких, но во всех классах сел за первый стол вместе с лучшими воспитанниками. Это обстоятельство усилило нерасположение ко мне и тех, которых я обогнал, и тех, с которыми я сравнялся. В самое это время воротился к своей должности главный надзиратель Николай Иванович Камышев. Не знаю, по справедливости ли считался он очень умным человеком, но то верно, что он был человек холодный, твердый, говоривший всегда тихо и с улыбкой и действовавший с непреклонной волей. Все без исключения боялись его гораздо больше, чем директора. Он любил власть, умел приобрести ее и пользовался ею с педантичной точностью. Подышевский отгадал, что Николай Иванович на него прогневается. Он сейчас узнал все отступления от устава гимназии, который сделал для меня и для моей матери, исправлявшей его должность надзиратель. То есть несвоевременное свидание с родителями, тогда как для того были назначены известные дни и часы, беззаконные отпуски домой и особенно отпуски на ночь. Главный надзиратель задал такую гонку моему благодетелю, что старик долго ходил, задумавшись. Камышев сказал ему с тихой улыбкой, что если что-нибудь подобное случится еще один раз, то он попросит почтеннейшего Василия Петровича оставить службу при гимназии. Я горько плакал, узнав об этом, и получил непреодолимое отвращение и ужас даже к имени главного надзирателя, и недаром. Он не взлюбил меня без всякой причины, сделался моим гонителем, и впоследствии много пролила от него слез моя бедная мать. Дня через три после своего возвращения Камышев вызвал меня из фронта на середину зала и сказал мне довольно длинное поучение на следующую тему. Что дурно быть избалованным мальчишкой, что очень нехорошо пользоваться пристрастным снисхождением начальства и не быть благодарным правительству, которое великодушно взяло на себя немаловажные издержки для моего образования. Хотя я был кроткий и добрый мальчик, но впечатлительный и вспыльчивый от природы. Я стоял, потупив глаза, и неизвестное мне до тех пор чувство незаслуженного оскорбления и гнева волновало мою грудь. «Что вы не смотрите на меня?» — вдруг сказал Камышев. «Это недобрый знак, если мальчик прячет свои глаза и не смеет или не хочет смотреть прямо на своего начальника. Глядите на меня!» — произнес он строго и возвысил голос. Я поднял глаза, и, видно, в них так много выражалось внутреннего чувства оскорбленной детской гордости, что Камышев отвернулся и сказал, уходя, у Подышевскому: «Он совсем не так смирен и добр, как вы говорите». После я узнал, что главный надзиратель хотел перевезти меня из благонравной комнаты. Он потребовал аттестаты всех учителей и надзирателей, но везде стояло примерного поведения и прилежания. Отличный в успехах. И Камышев оставил меня на прежнем месте. Во все время первого пребывания моего в гимназии он часто осматривал в классах мои книги и тетради, заставлял учителей спрашивать меня при себе и нередко придирался ко мне из пустяков. А надзирателям приказывал, чтобы заставляли меня играть вместе с воспитанниками, прибавляя, что он не любит тихоней и особняков. Теперь я понимаю, что такое замечание иногда бывает верно, но ко мне оно вовсе не шло и только умножало мое справедливое раздражение. Уподышевский нежно любил меня и с заботливостью матери всякий день осматривал мое платье и постель. Чистоту рук, тетради и книг. Он часто твердил мне, чтобы я всегда смотрел в глаза Николаю Ивановичу и ничего не возражал на его замечания и выговоры. Из любви к старику я исполнял в точности его наставления. Камышев не унимался. По распоряжению гимназического начальства никто из воспитанников не мог иметь у себя ни своих вещей, ни денег. Деньги, если они были, хранились у комнатных надзирателей и употреблялись с разрешения главного надзирателя. Покупка съестного и лакомства строго запрещалась. Конечно, были злоупотребления, но под большой тайной. В числе других строгостей находилось постановление, чтобы переписка воспитанников с родителями и родственниками производилась через надзирателей. Каждый ученик должен был отдать незапечатанное письмо для отправки на почту своему комнатному надзирателю. И он имел право прочесть письмо, если воспитанник не пользовался его доверенностью. Это постановление решительно не исполнялось. Но Камышев потребовал, чтобы Уподышевский показывал ему мои письма. Скрипя сердце, добрый старик, который в каждом моем письме, не читая его, приписывал сам, должен был сделаться моим цензором. Первое прочитанное им письмо привело его в большое затруднение. Оно все состояло из описания моего грустного ежедневного состояния, из-за жалоб на товарищей и даже на учителей, из выражения горячего желания увидеть мать, оставить поскорее противную гимназию и уехать из нее на лето в деревню. Не было ничего предосудительного, но Василий Петрович почувствовал, что в глазах Николая Ивановича каждое мое слово будет виновато, что он найдет тут ропот, обвинение начальства, клевету на учебное заведение и неблагодарность к правительству. Что было ему делать? Открыть мне настоящее положение дел? Ему сначала не хотелось. Это значило войти в заговор с мальчиком против своего начальства. Он чувствовал даже, что я не пойму его, что не буду уметь написать такого письма, какое мог бы одобрить Камышев. Лишить мою мать единственного утешения получать мои задушевные письма. Подобрать ей сердце он не мог. Целые сутки ломал он голову, но ничего не придумал, как сам он после сказывал, и решился, наконец, открыть мне всю истину, решившись в то же время обманывать своего строгого начальника. Таким образом, он заставил меня написать другое письмо под его диктовку, совершенно официальное, и показал его главному надзирателю, который, разумеется, не мог в нем найти ничего к моему обвинению. Оба письма были отправлены вместе. Вся последующая переписка состояла уже из двойных писем, явных и тайных, даже тогда, когда мой гонитель перестал их читать. Василий Петрович сейчас написал к моей матери, отчего это так делается. Письма относил на почту сам Евсеич. Я не умел тогда оценить всю великость самоотвержения, с которым действовал мой благодетель. Но мать моя оценила его вполне и написала Кубадашевскому письмо, в котором выражалась самая горячая материнская благодарность. Нечего и говорить, что она, хотя не знала вполне гонений Камышева, но была очень ими встревожена. Дела продолжали идти в прежнем порядке, но со мной случилась перемена, которая для всех должна показаться странной, неестественной, потому что в продолжении полутора месяца я бы должен был привыкнуть к новому образу жизни. Я стал задумываться и грустить, потом грусть превратилась в периодическую тоску, наконец, в болезнь. Две причины могли произвести эту печальную перемену. Догнав во всех классах моих товарищей, получая обыкновенные, весьма небольшие уроки, которые я часто выучивал, не выходя из класса, я ничем не был занят не только во все время, свободное от учения, но даже во время классов. И умственная деятельность мальчика, потеряв существенную пищу, вся обратилась на беспрестанное размышление и рассматривание своего настоящего положения, на беспрестанное воображение, что делается в его семействе, как тоскует о нем его несчастная мать, и на воспоминания прежней блаженной деревенской жизни. Я возненавидел в душе противную гимназию учений и решил по-своему, что она совершенно бесполезна, совсем ненужная, что от него все дети делаются негодными мальчишками. Вторую причину, и, может быть, главнейшую, было несправедливое гонение Камышева. Каждое его появление производило потрясение в моих нервах, а он приезжал всякий день по два раза, и никто не знал времени его приезда. Не было такого часу ни днем, ни ночью, в котором бы он когда-нибудь не посещал гимназии. И посещения эти были совершенно неожиданны и внезапны. Теперь я отдаю полную справедливость его неусыпной, хотя слишком строгой и педантичной деятельности. Но тогда он казался мне тираном, извергом, злым духом, который вырастал как будто из земли даже в таких местах, куда и надзиратели не заглядывали. Его страшный для меня образ поселился в детском моем воображении, и тягостное его присутствие со мной не расставалось. Притом тайные мои письма к матери сделались гораздо короче прежних и писались час от часу с большим стеснением, с большой осторожностью. Я понял, наконец, какое насилие делает Упадышевский своему честному и прямодушному характеру и чем он рискует. Впоследствии присоединилась и третья причина. В конце марта и в начале апреля солнце начало сильно греть. Снег стаял, ручьи побежали по улицам. Дохнула весна. Ее дыхание потрясало нервы мальчика, еще бессознательно, но уже страстно любившего природу. Раздражительное действие солнечных весенних лучей на человеческий организм – дело известное. Я живо помню, что в красные дни мне было гораздо тяжелее, чем в пасмурные. Как бы то ни было, только я начал задумываться, или, лучше сказать, переставал обращать внимание на все меня окружающее. Переставал слышать, что говорили другие, без участия учил свои уроки, сказывал их, слушал замечания – или похвалы учителей, и часто, смотря им прямо в глаза, воображал себя в милом Аксакове. В тихом родительском доме подле любящей матери всем казалось это простой рассеянностью. Чтобы живее предаваться мечтам моего воображения, представительная сила которого возрастала с каждым днем, я зажмуривал глаза и нередко получал толчки от соседей, которые думали, что я сплю. Один раз в классе русской грамматики злой мальчишка Рушка закричал: «Аксаков спит!». Учитель, спросив у других учеников, точно ли я спал, и получив утвердительный ответ, едва не поставил меня на колени. Я перестал зажмуривать глаза в классах, но стал чаще под известными предлогами уходить из них. Разумеется, сказавши прежде свой урок, и мне иногда удавалось спокойно простоять с четверть часа где-нибудь в углу коридора помечтать с закрытыми глазами. По окончании послеобеденных классов, после получасового бегания в приемном зале, в котором я только по принуждению принимала иногда участие, когда все должны были усесться, каждый за своим столиком у кровати, и твердить урок к завтрашнему дню, я также садился. Клал перед собой книгу и посреди громкого бормотания твердимых вслух уроков переносился моим воображением все туда же, в обетованный край, в сельский дом на берегу Бугуруслана. Скоро, однако, такое напряженное усилие воображения развилось до таких огромных размеров, что слабый телесный состав не мог их выносить. На меня стала нападать истерическая тоска, сопровождаемая такими тяжелыми слезами и рыданиями, что я впадал на несколько минут без памятства. После я узнал, что в продолжении вой появлялись у меня на лице судорожные движения. Сначала я умел как-то скрывать мое состояние от всех. Я делал это бессознательно, может быть, по тайному чувству, угадывая, что мне станут мешать предаваться моим мечтам, которые составляли мою единственную отраду. Тоска почти всегда находила на меня вечером. Я чувствовал ее приближение, выбегал через заднее крыльцо на внутренний двор, куда могли ходить все ученики для своих надобностей. Иногда я прятался за колонну, иногда притаивался в углу, который образовывался высоким крыльцом, выступавшим из середины здания. Иногда взбегал по лестнице наверх и садился в углу сеней второго этажа, слабо освещаемым снизу висящим фонарем. Вероятно, холодный воздух способствовал скорому прекращению припадков. Я возвращался на свое место в обыкновенном своем положении. Но один раз забежал я в незапертые классы, когда сторожа убирали их. Сам не знаю, как я забился под скамью одного стола. Мне кажется, этот припадок продолжался долее прежних, может быть, от того, что случился не на свежем воздухе. Сторож заметил меня, хотел выгнать, но, видя, что я ничего не отвечаю, донес надзирателю. Тот узнал меня и сказал Упадышевскому. Встревоженный старик прибежал ко мне наверх, но в самую эту минуту я очнулся и спокойно воротился с ним в свою комнату. До этого случая Подышевский, обнадеженный моим почти двухмесячным пребыванием, моим прилежным учением, хотя и замечал мою рассеянность или задумчивость, но не придавал ей никакого особенного значения. Тут он расспросил меня подробно. Я рассказал ему с полной откровенностью все то, что знал о своем состоянии. Но я многого не понимал и многого не помнил. В продолжение ночи он сам и мой дядька Евсеич наблюдали за мной. Я проспал до утра совершенно спокойно. Надобно заметить, что в продолжении всего первого периода моей болезни все ночи я спал хорошо. Упоминаю об этом потому, что во втором периоде болезнь взяла совершенно противоположный характер. На другой день поутру по обыкновению приехал Бенис в больницу. Куда я был, я приведен Упадышевским. Доктор расспросил и осмотрел меня внимательно, нашел, что я несколько похудел, побледнел и что пульс у меня расстроен, но отпустил в класс, не предписал никакого лекарства, запретил изнурять меня учением. Не веря моим словам, что оно слишком легко, приказал наблюдать за мной и никуда одного не пускать. Он прибавил к этому, чтобы всякий день во время его приезда в больницу я приходил к нему. Упадышевский принял все нужные меры. Кроме того, что он сам беспрестанно подходил ко мне, он поручил двум воспитанникам постоянно смотреть за мной во всякое время, свободное от учения. Дядька же мой должен был идти со мной всякий раз, когда я выходил на задний двор. Во всей гимназии разнесся слух, что на Аксакова находит черная немочь. Я испугался, хотя не понимал значения этих слов. Мне показалось очень неприятно такое постоянное внимание посторонних людей к каждому моему движению. Целый вечер мне было скучно и грустно. Я уже привык наслаждаться моими мечтами, а теперь мысль, что несколько глаз меня наблюдают, мешала мне оторваться от горькой действительности, чтобы грезить наяву сладкими снами. Но, тем не менее, вечер прошел благополучно, ни тоски, ни истерического припадка не было. Упадышевский дядька ему обрадовались, очень также остался доволен и Бенис, когда я на другой день пришел к нему в больницу, и когда Василий Петрович рассказал, что весь вчерашний день, вечер и ночь я провел спокойно. Несмотря на то, что доктор нашел мой пульс также расстроенным, он отпустил меня без всяких медицинских пособий, уверяя, что дело поправится и что натура преодолеет болезненное начало. Но на другой день оказалось, что дело не поправилось, а только изменилось. Часов в 9 утра, сидя в арифметическом классе, вдруг я почувствовал совершенно неожиданно сильное стеснение в груди, через несколько минут зарыдал, упал и впал без памятства. Сделался большой шум, послали за Упадышевским, по счастью, он был дома, и приказал перенести меня в спальню, где я через четверть часа очувствовался и даже воротился в класс. Вечером припадок повторился и продолжался гораздо долее. Больше прежнего встревожился благодетельный Василий Петрович и перепугался мой усердный дядька. На этот раз Бенис дал мне какие-то капли, вероятно, нервные, которые я должен был принимать, как только почувствую стеснение. По постным дням приказал давать мне скоромный обед из больницы и вместо черного хлеба булку, но оставить в больнице ни за что не согласился. Капли сначала помогли мне, и дня три, хотя я начинал тосковать и плакать, но без памятства не впадал. Потом, по привычке ли моей натуры к лекарству или по усилению болезни, только припадки стали возвращаться чаще и сильнее прежнего. Никакой период моего детства не помню я с такой отчетливой ясностью, как время первого пребывания моего в гимназии. Я мог бы безошибочно рассказать со всеми подробностями, чего, конечно, делать не буду, весь ход моего странного недуга. Всем казалось тогда, в том числе и мне, что появление припадков происходило без всякой причины. Но теперь я убежден в противном. Они всегда происходили от неожиданно возникавшего воспоминания с прошедшей моей жизни, которая вдруг представлялась моему воображению живостью и яркостью ночных сновидений. Иногда я доходил до таких явлений сознательно и постепенно, углубляясь в неисчерпаемое хранилище памяти. Но иногда они посещали меня без моего ведома и желания. Случалось, что в то время, когда я думал совсем о другом, и даже когда был сильно занят учением, вдруг какой-нибудь звук голоса, вероятно, похожий на слышанный мною прежде, полоса солнечного света на окне или стене, точно так освещавшие некогда знакомые дорогие мне предметы, муха, жужжавшая и бившаяся на стекле окошко, на что я часто засматривался в ребячестве, мгновенно и на одно мгновение, неуловимо для сознания, вызывали забытое прошедшее и потрясали мои напряженные нервы. Впрочем, некоторые случаи объяснялись тогда же сами собою. Один раз я сказывал урок, как вдруг голубь сел на подоконную доску и начал кружиться и ворковать. Это сейчас напомнило мне моих любимых голубей и деревню. Грудь моя стеснилась, и последовал припадок. В другой раз пришел я напиться квасу или воды в особенную комнату, которая называлась квасную. Там бросился мне в глаза простой деревянный стол, который прежде, вероятно, я видал много раз, не замечая его. Но теперь он был выскоблен заново и казался необыкновенно чистым и белым. В одно мгновение представился мне такого же вида липовый стол, всегда блиставший белизной и гладкостью, принадлежавший некогда моей бабушке, а потом стоявший в комнате у моей тетки, в котором хранились разные безделушки, драгоценные для дитяти. Узелки с тыквенными, арбузными и дынными семенами, из которых тетка моя делала чудные корзиночки и подносики, мешочки с рожковыми зернами, с раковыми жерновками, а всего более большой игольник, в котором вместе с иголками хранились крючки для удочек, изредка выдаваемые мне бабушкой. Все это, бывало, я рассматривал с восхищением, с напряженным любопытством, едва переводя дыхание. Я был поражен сходством этих столов, прошедшее ярко блеснуло, ожило передо мною, сердце замерло, и последовал сильный припадок. Точно то же случилось со мной при взгляде на кошку, которая спала, свернувшись клубком на солнышке, и напомнила мне мою любимую кошку в деревне. Мне кажется, довольно этих случаев, чтобы предположить во всех остальных подобные причины. Положение мое становилось хуже и хуже. Припадки появлялись чаще, продолжались доли. Я потерял аппетит, бледнел и худел с каждым днем. Терял также и охоту заниматься учением. Один только сон подкреплял меня. Внимательный Василий Петрович заметил, что мне вредно раннее вставание. Попробовал один раз не будить меня до 8 часов и увидел, что я тот день чувствовался гораздо лучше. Дядька ему ходил за мной с отцовской нежностью. Камышев пробовал несколько раз говорить мне строгие поучения и даже стращал наказанием, если я не буду держать себя как следует благовоспитанному мальчику. Мою болезнь называл он баловством, хандрой и дурным примером для других. Наконец он приказал положительно отдать меня в больницу. Этого желали все, и я сам. Противился только один Бенис. Но теперь он должен был согласиться, и меня отвели в лазарет. Моя мать, уезжая в последний раз из Казани, заставила моего дядьку Евсеича побожиться перед образом, что он уведомит ее, если я сделаюсь болен. Он давно порывался исполнить свое обещание и открылся в этом у Подышевскому. Но тот постоянно его удерживал. Теперь же он решился действовать, не спрашивая с никого. Один из грамотных дядек написал ему письмо, в котором без всякой осторожности и даже несправедливо он извещал, что молодой барин болен падучей болезнью и что его отдали в больницу. Можно себе представить, каким громовым ударом разразилось это письмо над моим отцом и матерью. Письмо шло довольно долго и пришло в деревню во время совершенной распутицы, о которой около Москвы не могут иметь и понятия. Дорога прорывалась на каждом шагу, и во всяком долочке была зажора, то есть снег. Насыщенной водою ехать было почти невозможно. Но мать мою ничто удержать не могло. Она выехала тот же день в Казань с своей парашей и молодым мужем ее Федором. Ехала день и ночь на переменных крестьянских неподкованных лошадях, в простых крестьянских санях в одну лошадь. Всех саней было 4, в 3 сидело по 1 человеку без всякой поклажи, которая вся помещалась на 4-х санях. Только таким образом была какая-нибудь возможность подвигаться шаг за шагом вперед, и то пользуясь морозными утренниками, которые на этот раз продолжались, по счастью, до половины апреля. В 10 дней дотащилась моя мать до большого села Мурзухи на берегу Камы. Здесь вышла уже большая почтовая дорога, крепче уезженная, и потому ехать по ней представлялось более возможности. Но зато из Мурзихи надобно было переехать через Каму, чтобы попасть в село Шуран, находящееся, кажется, в 80 верстах от Казани. Кама еще не прошла, но надулась и посинела. Накануне перенесли через нее на руках почту, но в ночь пошел дождь, и никто не соглашался переправить мою мать и ее спутников на другую сторону.